в антресолях и на чердаках. Наши путь забытые мальчишки, памятью в затертых дневниках, листьями закладываю книжки, что от них осталось только пыль. Клеточки единой нет на теле, и уж не понять, что сон, что быль. Тоже было там на самом деле. Бумажные листья, мысли на ветер. Чем же мы можем гордиться на свете? Клочья истлеют, люди умрут. Что после нас останется тут? Что завещаем мы собственным детям? Все, для чего мы любим на свете, осталось немного, и нас уже ждут. Что после нас останется тут? Клочьями разорванных листов улетают прожитые мысли вереницей непонятных слов. Прошлые старания повисли. Что же здесь осталось от меня? Скоро даже этого не будет. Завершение прожитого дня. Ближний с облегчением забудет. Бумажный мысли на ветер. Чем же мы можем гордиться на свете? Клочья истлеют, люди умрут. Что после нас останется тут? Что завещаем мы собственным детям? Все, для чего мы любим на свете, осталось недолго, и нас уже ждут. Что после нас останется тут? Осталось недолго, и нас уже ждут. Что после нас останется?